Глава 12, в которой Софи становится старенькой матушкой Хоула. Особого смысла в том, чтобы чернить имя Хоула перед королем, Софи не видела, особенно теперь, когда чародея настигла проклятие ведьмы. Но Хоул твердил, что теперь эта задача стала еще насущнее. «Мне понадобятся все силы, чтобы уйти от ведьмы», — объяснял он. «Лучше пусть у короля не будет ко мне претензий». И вот на следующий день Софи облачилась в новый наряд и сидела, довольная, хотя и несколько закостеневшая, поджидая, когда Майкл оденется, а Хоул выйдет наконец из ванной. Она коротала время, рассказывая Кальциферу о той далекой стране, где живет семья Хоула. Это помогало отвлечься от короля. Кальцифера рассказ страшно заинтриговал. «Так и знал, что он чужеземец!» – воскликнул он. «Только, судя по твоему рассказу, это и вовсе другой мир!» «Однако же, какой хитроумный ход со стороны ведьмы! Надо же, подослала проклятие прямо туда! Очень, очень хитроумно, с какой стороны ни глянь! Люблю такое колдовство! Берешь что-то уже существующее и превращаешь в проклятие! Я как раз об этом думал, когда вы с Майклом третьего дня читали те стихи! Этот дурень Хоул слишком много ей о себе рассказал!» Софи уставилась в узкое голубое лицо Кальцифера. Ее вовсе не удивляло, что демон так восхищается хитроумным проклятием, как, впрочем, и то, что он обозвал Хоула дурнем. Кальцифер вечно норовил обидеть Хоула. Софи никак не могла понять, вправду ли демон ненавидит Хоула. У него был такой злобный вид, что сказать наверняка все равно было невозможно. Кальцифер поднял оранжевые глаза и посмотрел Софи прямо в лицо. «Мне тоже страшно», признался он. «Если ведьма поймает Хоула, мне тоже туго придется. Если ты не успеешь до этого расторгнуть договор, я ничем не смогу тебе помочь». Софи не успела ничего спросить, потому что из ванной выскочил Хоул. Он был элегантен, как никогда, и раздраженно позвал Майкла. Майкл сбежал вниз по лестнице, щеголяя новеньким синим бархатом. Софи поднялась и нашарила верную трость. Пора было идти. «Какой у вас вид, богатый и величественный!» – восхитился Майкл. «Да, Софи делает мне честь», – приосанился Хоул. «Только вот эта жуткая палка!» «Некоторые!» – отчеканила Софи. «Только о себе и думают. Без трости я никуда не пойду. Она обеспечивает мне моральную поддержку». Хоул завел глаза к потолку, но спорить не стал. Они величественно ступили на улицы Кингсбери. Софи, разумеется, обернулась поглядеть, на что похож замок в этих краях. Она увидела огромные полукруглые ворота с врезанной в них крошечной черной дверкой. Остальной замок был просто скучной штукатуренной стеной между двумя резными домами. «Не спрашивайте, я и так отвечу», – прожурчал Хоул. «Это пустующая конюшня. Нам сюда». Они зашагали по тротуару, чувствуя, что изяществом облика готовы поспорить с любым из прохожих. Народу кругом было немного. Кингсбери находился далеко на юге, и здесь стояла удушающая жара. Мостовая сверкала. Софи обнаружила еще одно неудобство старости. От жары ей стало нехорошо. Роскошные здания плыли перед глазами. Софи стало досадно. Она так хотела посмотреть столицу, а теперь видела лишь очертания высоких дворцов и золотых куполов. «Да, кстати», — вспомнил Хоул, — «миссис Пенстемман будет называть вас миссис Пендрагон. Здесь меня знают как Пендрагона». «Почему?» — удивилась Софи. «Для маскировки», — ответил Хоул. «Пендрагон — это очень красиво, гораздо лучше, чем Дженкинс». «Меня моя простая фамилия вполне устраивает», — пожала плечами Софи, сворачивая, наконец, в узенькую тенистую улочку. «Хаттер — это ведь значит шляпник?» — уточнил Майкл. «Не всем же быть безумными шляпниками!» — криво усмехнулся Хоул. Дом миссис Пенстемман был высокий и красивый. Он находился в самом конце узкой улочки. По обе стороны от изящного крыльца стояли апельсиновые деревца в катках. Дверь открыл пожилой дворецкий в черной бархатной ливрее. Он провел их по черно-белому шахматному мраморному полу передней, где было восхитительно прохладно. Майкл украдкой вытер потное лицо рукавом. Хоул, которому, похоже, никогда не бывало жарко, обращался с дворецким, как со старым приятелем, и обменивался с ним шуточками. Дворецкий передал их пажу в красном бархате. Паш повел гостей по полированным ступеням так церемонно, что Софи начала понимать, почему это хорошая разминка перед визитом к королю. Она чувствовала себя словно во дворце. Когда Паш впустил их в гостиную с опущенными шторами, Софи решила, что и дворцы не бывают такими элегантными. В этой комнате все было белое, голубое и золотое, а также маленькое и изящное. Но изящнее всего оказалась сама миссис Пенстемман. Она была высокая и тонкая и сидела прямо-прямо в голубом кресле с золотой вышивкой, одной рукой в золотой нитяной метенке, твердо опираясь на трость с золотым набалдашником. Платье на ней было шелковое, цвета тусклого золота, фасона строгого и старомодного, а сухопарое ястребиное лицо широким полукругом венчал старинный золотой головной убор, изрядно напоминавший корону. Таких элегантных и страшных дам Софи еще никогда не видела. «Ах, милый мой Хоуэлл!» – произнесла дама, протягивая золотую метенку. Хоул поклонился и поцеловал метенку. Несомненно, именно этого от него и ждали. Он поклонился очень грациозно, однако общее впечатление было напрочь испорчено тем, что свободной рукой Хоул делал за спиной яростные знаки Майклу. «Отойди, мол!» Майкл не сразу сообразил, что должен был остаться у входа, рядом с пажом. Он поспешно попятился, радуясь возможности оказаться подальше от миссис Пенстемман. «Миссис Пенстемман, позвольте представить вам мою старенькую матушку», — сказал Хоул, поманив Софи поближе. Поскольку Софи чувствовала то же, что и Майкл, Хоулу пришлось снова сделать яростный знак. «В восторге! В восхищении!» — пропела миссис Пенстемман, протягивая Софи золотую метенку. Неизвестно, ожидала ли миссис Пенстемман, что Софи тоже поцелует ей руку, но Софи все равно не смогла бы себя заставить это сделать. Вместо поцелуя она просто коснулась метенки пальцами. На ощупь рука миссис Пенстемман была как старый холодный коготь. Почувствовав этот холод, Софи страшно удивилась, что миссис Пенстемман вообще жива. «Простите, что не встаю, миссис Пендрагон», — сказала миссис Пенстемман. «Здоровье уже не то, поэтому мне и пришлось 3 года назад оставить педагогическое поприще. Соблаговолите садиться». Стараясь не трястись от страха, Софи царственно уселась в вышитое кресло напротив миссис Пенстемман, опираясь на трость и от души надеясь, что у нее это выходит не менее грациозно. Хоул изящно расположился в соседнем кресле. Вид у него был, ну, совсем как дома, и Софи ему позавидовала. «Мне 87», — объявила миссис Пенстемман. «А вам, миссис Пендрагон?» 90, ответила Софи, потому что это было первое солидное число, которое пришло ей в голову. «Так много!» – поразилась миссис Пенстемман, и в ее голосе послышалась легкая царственная зависть. «Что ж, вы счастливица сохранить такую подвижность!» «О да, подвижность у нее что надо!» – согласился Хоул. «Просто никакого удержу!» Миссис Пенстемман наградила его таким взглядом, что Софи сразу поняла – в роли учительницы она не менее свирепа, чем мисс Ангориан. «Хоуэлл, я беседую с вашей матушкой», – напомнила она. «Осмелюсь предположить, что она гордится вами не меньше, чем я. Мы – две пожилые дамы, приложившие руку к вашему воспитанию. Если можно так выразиться, вы – наше совместное творение». «То есть вы полагаете, что самостоятельно я ничего не достиг?» – уточнил Хоул. «Вы отказываете мне в малейшем достижении?» «Достижений у вас предостаточно, и не все мне по душе», – отвечала миссис Пенстемман. «Но вы же не захотите сидеть здесь с нами и слушать, как вас обсуждают. Вы наверняка предпочтете спуститься на террасу, взяв с собою и вашего пажа, а Ханч принесет вам прохладительных напитков. Ступайте». Если бы Софи не колотила от страха, она бы расхохоталась. Такое у Хоула стало лицо. Подобного поворота событий он явно не ожидал. Тем не менее, Хоул поднялся, едва заметно пожав плечами и скорчив Софи предостерегающую гримасу, и удалился, прихватив Майкла. Миссис Пенстемман лишь слегка повернула им вслед окостенелую шею. Затем она кивнула пажу, и он тоже выскочил прочь. Затем миссис Пенстемман повернулась обратно к Софи. И Софи заколотила еще пуще. «Черные волосы ему больше к лицу», — объявила миссис Пенстемман. «Мальчика тянет на пути зла». «Кого? Майкла?» — удивилась Софи. «Да нет же, не прислужника», — поморщилась миссис Пенстемман. «Не думаю, что у него достаточно сообразительности, чтобы привлечь мое внимание. Я говорю о Хоуэлле, миссис Пендрагон». «А-а-а!» — только и произнесла Софи, недоумевая, почему миссис Пенстемман сказала «тянет». С ее точки зрения, Хоул уже давным-давно знал пути зла, как свои пять пальцев. «А его наружность?» — продолжала миссис Пенстемман. «Его наряды?» «Он всегда очень внимателен к собственной внешности», — заметила Софи, поражаясь, как это ей удалось сообщить об этом без всякого раздражения. «И всегда таким был», — кивнула миссис Пенстемман. «Я также забочусь о собственной внешности и не вижу в этом ничего дурного. Но зачем же он разгуливает в заговоренном костюме? Это приворотный заговор поразительной силы, превосходно, надо признать, наложенный. Даже мой опытный взгляд едва его распознал, поскольку чары вшиты прямо в швы. Редкая женщина устоит против подобного приворота. А это знак определенной склонности к темным искусствам. Склонности, которая, несомненно, беспокоит вас, как мать, миссис Пендрагон». Софи встревоженно подумала о сером салом костюме. Когда она зашивала разошедшиеся швы, то ничего особенного не заметила. Однако миссис Пенстемман была опытной колдуньей, а Софи всего-навсего опытной швеей. Миссис Пенстемман положила обе руки в митенках на набалдашник трости и изогнула окостенелую спину так, чтобы направить свой пронзительный, натренированный взгляд прямо в глаза Софи. Софи нервничала и смущалась все больше и больше. «Моя жизнь близится к концу», — продолжала миссис Пенстемман. «Я уже некоторое время чувствую, как ко мне подкрадывается смерть». «Ну что вы, не может быть», — пролепетала Софи, стараясь, чтобы ее голос звучал утешительно. «Однако, если на тебя смотрит кто-то вроде миссис Пенстемман, заставить свой голос звучать как бы то ни было несколько затруднительно». «Заверяю вас, это так», — возразила миссис Пенстемман. «Именно поэтому мне так не терпелось встретиться с вами, миссис Пендрагон. Видите ли, Хоуэлл — мой последний ученик и, несомненно, лучший. Когда он прибыл ко мне из какой-то далекой страны, я уже готовилась удалиться от дел. Я была уверена, что сделала в жизни все возможное, воспитав Бенджамина Салливана, которого вы, вероятно, знаете под именем кудесника Салимана, мир его праху, и обеспечив ему пост придворного мага. Какое странное совпадение! Он прибыл из той же страны, что и Хоуэлл. И тут появился Хоуэлл, и я с первого взгляда обнаружила, что у него вдвое больше воображения и вдвое больше способностей. И хотя, увы, характер у него сложный, я была уверена, что он станет служить силам добра. Добра, миссис Пендрагон. А что же теперь?» «А что?» — туповато повторила Софи. «С ним что-то произошло?» Миссис Пенстемман проницательно поглядела на Софи. «И перед смертью я намерена это уладить». «А что, по-вашему, случилось?» — неловко спросила Софи. «Я полагала, что вы мне это объясните», — отвечала миссис Пенстемман. «Интуиция подсказывает мне, он пошел по той же дороге, что и болотная ведьма. Мне говорили, что некогда она была вовсе не злой, хотя это только слухи. Видите ли, она старше нас обеих и колдовством возвращает себе молодость. У Хоуэлла дарование подобного же толка и схожего масштаба. Такое ощущение, что талантливому человеку невозможно удержаться от излишнего, опасного умствования, а это приводит к роковым ошибкам и медленно, но верно толкает на пути зла. Быть может, у вас есть на сей счет какие-то соображения?» В голове у Софи зазвучал голос Кальцифера. «Время показало, что от этого договора нам обоим одно горе!» Несмотря на жару, проникавшую в темную элегантную гостиную сквозь распахнутые за шторами окна, Софи пробрал озноб. «Да!» – кивнула она. «У него какой-то договор с огненным демоном!» Руки миссис Пенстемман на набалдашнике дрогнули. «Вот оно! Миссис Пендрагон, вы просто обязаны расторгнуть этот договор!» «Я бы давно это сделала, но как?» «Не сомневаюсь, что материнские чувства вкупе с вашими собственными сильными магическими способностями подскажут вам, как этого добиться», заверила ее миссис Пенстемман. «Я присматриваюсь к вам, миссис Пендрагон, с самого начала нашей беседы, хотя вы, должно быть, этого не замечали». «Заметила, миссис Пенстемман», — выдохнула Софи. «И ваше дарование мне импонирует», — закончила миссис Пенстемман. «Оно вселяет жизнь в неживые предметы. Например, в эту вашу трость, с которой вы, очевидно, беседовали, и тем самым превратили ее в то, что люди несведущие назвали бы магическим посохом. Думаю, разорвать договор вам удастся без труда». «Да, но для этого мне надо знать, каковы его условия», — сказала Софи. «Это вам Хоуэлл сказал, будто я ведьма? Потому что если это он...» «Нет-нет, он мне не говорил. Не надо скромничать. Положитесь на мой обширный опыт», — заявила миссис Пенстемман. Затем, к величайшему облегчению Софи, она прикрыла глаза. Словно бы потушили слишком яркий свет. «Однако в подобных договорах я не разбираюсь и не желаю разбираться», — добавила она. Трость под ее руками снова дрогнула, словно и миссис Пенстемман тоже пробрала зноб. Губы старой колдуньи скривились, как будто она случайно раскусила перчинку. «Но теперь я понимаю», — проговорила она, — «что случилось с болотной ведьмой. Она тоже заключила договор с огненным демоном, и с течением времени демон одержал над ней верх. Демоны не различают добра и зла. Однако их легко соблазнить сделкой, если предложить им нечто ценное, нечто такое, что есть только у людей. Это продлевает жизнь и человеку, и демону. А человек присовокупляет магические способности демона к своим собственным». Миссис Пенстемман снова открыла глаза. «Это все, что я слышала и могу рассказать», — подвела она итог. «Разве что позволю себе дать вам совет разузнать, что именно демон получил. А теперь я вынуждена проститься. Мне надо отдохнуть». И словно по волшебству, а может и правда по волшебству, дверь отворилась, и появился Паш, готовый проводить Софи к выходу. Софи была просто счастлива, что можно наконец уйти. К этому времени она едва не извивалась от смущения. На пороге она обернулась, чтобы еще раз взглянуть на прямую окостенелую фигуру миссис Пенстемман, и задумалась, удалось бы старой колдуньи огорчить ее, если бы она, Софи, и вправду была старенькой матушкой Хоула. «Наверное, да», — решила Софи. «Снимаю шляпу», — пробормотала она себе под нос. «Ведь она была учительницей Хоула не день и не два, и он это выдержал». «Сударыня?» — навострил уши Паш, решив, что Софи обращается к нему. «Я сказала, идите по лестнице помедленнее, а то мне за вами не поспеть», — заворчала на него Софи. Колени у нее подгибались. «Вы, мальчишки, вечно куда-то несетесь», — добавила она. Паш медленно и предупредительно повел ее вниз по сверкающим ступеням. По дороге Софи поняла, что достаточно оправилась от сокрушительного воздействия личности миссис Пенстемман и способна обдумать, что же та сказала. Та сказала, что Софи колдунья. Как ни странно, Софи смирилась с этим открытием без всякого труда. «Это объясняет популярность некоторых шляпок», – заключила Софи. «Это объясняет воздыхателя Джейн Ферье, графа как его там. Возможно, это объясняет и ревность болотной ведьмы». У Софи появилось такое чувство, словно она давным-давно это знает. Просто раньше она думала, что старшая из трех сестер магических способностей не полагается. Летти гораздо лучше разбиралась в подобных делах. Тут она вспомнила серый с алым костюм и едва не свалилась с лестницы от волнения. Это ведь она наложила на него приворот. Она так и слышала собственное бормотание. «Девушки так и сбегаются, да?» Ну, они и начали сбегаться. Этот костюм и приворожил Летти тогда в саду. И хотя вчера он был замаскирован, но свое воздействие на мисс Ангориан тоже наверняка оказал. «Мамочки!» – ужаснулась Софи. «Выходит, я взяла и собственными руками удвоила количество разбитых сердец. Нужно как-то вытряхнуть Хоула из этого наряда». Сам же Хоул в упомянутом костюме поджидал ее вместе с Майклом в прохладной черно-белой передней. Увидев, как Софи ковыляет по ступеням вслед за пажом, Майкл встревоженно подтолкнул Хоула. Чародей погрустнел. «Что-то вы, кажется, устали», — заметил он. «Думаю, визит к королю лучше отменить. Пойду сам, извинюсь за вас и заодно очерню собственное имя. Скажу, что вы приболели из-за моей склонности к злым чарам. Судя по вашему виду, это недалеко от истины». Софи, разумеется, вовсе не рвалась встретиться с королем. Но она подумала о том, что говорил Кальцифер. Если король велит Хоулу отправиться на болото и ведьма его схватит, Софи больше никогда не станет молодой. Она замотала головой. «После миссис Пенстемман король Ингарии наверняка покажется мне совсем заурядной особой», сказала она.